Номер телефона. Глава первая. Дмитрий стоял на перроне и ждал, когда пройдут пассажиры, убеждая себя, что хочет спокойно рассмотреть листок, который она оставила. А на самом деле просто-напросто оттягивал время, потому что опасался, вдруг никакого телефонного номера там вовсе и не было, а его в первую очередь интересовал именно номер ее телефона. И чего я за ней не пошел? Вполне себе мог бы, идиот. Правильно Леха твердит, лапать я. И на уме у меня один футбол. Неужели Леха и впрямь последний год мотается на тренировки в Москву по 3 раза в неделю? А ведь он говорил, что на учебу ему капец как времени не хватает. Не может быть. Небось, гонит, что бросит тренировки. Тренер его в натуре уломает. Без Лёхи команда развалится, вообще-то, — думал он, пока стоял. Раньше Дмитрий словам друга значения не придавал. А после встречи с ней то, о чем говорил товарищ, и самого его заставило призадуматься. Тем временем платформа опустела. Дмитрий попытался нащупать листок в рюкзаке. «Вечером и позвоню», — продолжал он думать. «Да где же он? Вечно так, когда нужно, не найти нифига. И чтобы в карман не положить. Надо же было так сложить». Он подошел к лавке, поставил рюкзак и продолжил поиски. А девчонка ничего, хоть и слишком много внимания мозгам уделяет. Чем ей футболисты не угодили, непонятно. И все же не иначе я ей понравился. Если нет, неужели бы телефон оставила? Такие, как она, телефонами точно не раскидываются. А вдруг? Наконец листок был найден. Парень его развернул и, быстро пробежав глазами текст, удивившись, сколько написано мелким почерком про ту самую математическую закономерность, остановился, увидев то, что она называла номером телефона. «Сколько-сколько цифр?» — воскликнул Дмитрий. — Что за номер такой с плюсом? Издевается, что ли? Вот тебе и понравился. Эх! — скомкал листок, швырнул на железнодорожные пути и пошел быстрым шагом, сунув руки в карманы. Впрочем, миновав всю платформу, вдруг резко остановился и помчался назад, словно листок его к себе поманил. Спрыгнул на рельсы. Шпалы пахли гудроном. Ему нравился этот запах. Как-то он с отцом поделился, а тот ему поведал, насколько пары гудрона вредны, что долго вдыхать их опасно. В момент, когда Дмитрий поднимал скомканный листок, выглянуло солнце из-за облака, и одна рельса блеснула, словно подмигивая. Он подтянулся на руках и запрыгнул на перрон. Дмитрий шел и вспоминал произошедшее в электричке. Оно явно выбивалось из обычного хода событий его жизни. С девчонками он знакомиться не умел и не собирался. Тем более Нина явно какая-то неспортивная. Так он пытался успокоить себя, хотя на самом деле девочка ему понравилась. Обычно на тренировке они ездили с Лехой. Да только в тот раз товарищ по футбольной секции остался дома со сломанной ногой. Час пик еще не настал. Посему в проходах люди не стояли, даже свободные места имелись. И как раз напротив него сиденье пустовало. За окном в такт постукиванию колес мелькали дома, деревья и заборы, а солнце, словно затеяв игру в прятки, то выглядывала, то пряталась за серо-белые облака. Он же злился на Леху за то, что тот не послушал его дружеского совета не кататься на велосипеде в дождь. В итоге Дмитрий вынужден был скучать по его милости. Ладно бы руку повредил, тогда просто посидел бы на скамейке запасных. Зато ехали бы вместе, а так приходилось молча смотреть в окно. Вдруг поезд резко притормозил, и в распахнувшуюся дверь из переднего вагона вошла девочка в голубом берете из-под которого выглядывала прядь каштановых волос. Одной рукой она придерживала сумочку, висевшую через плечо, в другой держала книгу в мягкой обложке. Незнакомка вышла из переднего вагона, да только у Дмитрия сложилось впечатление, будто она появилась из ниоткуда. Ощущение было именно таким. Девочка двигалась по проходу и смотрела на него. Он даже несколько раз обернулся назад, чтобы убедиться в этом. Сзади ей никто не махал, значит, и правда на него. Сев на свободное место напротив, она положила книгу на колени. Дмитрий попытался было снова смотреть в окно, но ничего у него не вышло. «Привет», — улыбнувшись, сказала незнакомка. «Я Нина. А тебя как зовут?» «Митя», — ответил он, забыв про окно и про Лёху. «Слушай, Митя, наверняка ты математик. Тебе сколько, 15? И мне тоже». «Откуда ты знаешь, сколько мне лет?» «У нас в классе мальчишки такие же, как ты, вот и знаю». «Так как, сечёшь в математике?» «Сама я не очень, мне больше литература нравится». И она показала ему книгу. «Читал?» Он взял книгу. «Обычно мы всегда с Лёхой ездим на тренировки, только он не смог сегодня», сказал он ни с того ни с сего, вспомнив про друга. «Вообще-то я футболом интересуюсь, а с математикой у меня так себе, с внеклассным чтением и подавно. И кроме программы мне некогда». Не дав договорить, она двумя руками положила книгу ему на колени. На обложке было написано «Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Ночь нежна». Он открыл книгу, посмотрел на титульный лист, перевернул страницу, глянул на аннотацию. Тем временем Нина продолжала. «Кстати, издание новое, книгу я недавно купила. Ну, физкультура и труд всем нравятся. А кроме них, чем интересуешься? Тебе бы очень подошло математикой заниматься и книги читать, не только по программе. Ладно, помоги, пожалуйста, Митя. Понимаешь, я одну математическую закономерность заметила, а как с ней быть, ума не приложу. Тут нужен математик». «Как ты могла заметить закономерность, если у тебя с математикой не лады?» «Для этого знания не обязательны. Если есть системное мышление, то многое можно заметить. Если по правде, то заметила не я, моя мама. Хочу разобраться и назвать закономерность Тамара. Так мою маму зовут». «Сказал же, у меня с математикой нет особой дружбы. Я больше по спорту, моя страсть — футбол». «Ноги тренируешь? Вообще-то для мужчин знаешь, что самое главное?» Дмитрий почувствовал, как покраснел. «Этого только не хватало», — забеспокоился он, давно с ним такого не случалось. «Мозги, Митя, мозги — главное для мужчины. Футбол — это замечательно. В здоровом теле здоровый дух, да? Это я просто рассуждаю вслух. Не обижайся. На меня нельзя обижаться. Поможешь? Помоги, а?» И так она это сказала, вдобавок совершенно по-особенному на него посмотрела, что ему нестерпимо захотелось ей помочь. «А что за тема, расскажи? У меня папа инженер, он точно разберется. И как тебя найти? Ты до какой станции едешь вообще?» «На следующей остановке выхожу, так что времени мало, а рассказывать долго. Понимаешь, мне было 14, маме 41, а когда мне исполнится 25, маме будет 52. Понял?» «Не-а». «Это периодически повторяется, зеркальные даты, как она их назвала». «И почему я?» «Так у тебя на лбу написано, что ты математик», снова улыбнулась Нина. Она взяла у Дмитрия «Ночь нежна», из середины книги достала листок и протянула ему. «Здесь мама описала ту самую математическую закономерность, как смогла. Разберетесь с папой, позвони, ладно? Буду ждать, Митя. Там в конце номер моего телефона». Он смотрел, как она уходила. Объявили станцию, электричка остановилась. А Нина ушла туда, откуда появилась, в передний вагон. Поезд тронулся. Дмитрий смотрел во все глаза, но на перроне ее так и не увидел. Наверное, из того вагона вышла и в сторону против хода электрички пошла, думал он, складывая и складывая листок, совсем как шпаргалку. Затем убрал в рюкзак, решив, что посмотрит на платформе. Читать в транспорте он не привык.